«Звериный бог гневается», – негромко сказала одна из женщин. «Неужто мы его чем-то разозлили?» В отличие от причитающих женщин, мужчины стали быстро смотреть по сторонам, обдумывая возможность где-нибудь укрыться и избежать этого странного явления. Песчаные бури хоть и были довольно редки, но все же время от времени случались. Вот только они еще никогда не сопровождались охватывающим небо огненным заревом и то и дело вырывающимися из песка столпами необузданного пламени. «Берегись!» – внезапно закричал ведущий караван кучер, и все тут же обратили внимание на несущуюся на них тень, пикирующую прямо с неба. Несколько мужчин приготовились к бою, но падающая тень не достигла несколько сот метров до замыкающей повозки и просто разбилась о землю, выбросив в небо еще один столб пыли и грязи. Ударившись о землю, неизвестная тень протащилась по ней несколько десятков метров, остановившись в прорытой ей уже борозде, и замерла недвижимой горой истерзанного мяса. Боже! Тут же выдохнули участники этого небольшого каравана, и даже мужчины в этот раз не удержали себя от нескольких шокированных вдохов. Прямо перед ними с небес на землю рухнул молодой, но невероятно изувеченный дракон, лишившийся где-то вдали отсюда не только части туловища, но и всего правого крыла, рухнул на землю и разбился, но, совершенно точно, умер он еще задолго до того, как начал падать. Да что же это? Проклятие, в третьей модификации нашего транспорта нужно будет что-нибудь вроде воздушного фильтра в салон вкорячить. Пыли нагнали, ужас. Ну или хотя бы обычные стекла. Высунувшись из окна и посмотрев назад, я с трудом мог рассмотреть даже несущихся за нами союзников. Езда по пустыне таким скопом, да на таких колесах, да при такой скорости, как оказалось, дело весьма опасное. Мы тут, кажется, локальную песчаную бурю запустили. Драконы, конечно, тоже молодцы, но они просто за спецэффекты отрабатывают. «Эй, шустрая!» — крикнул я, вернув голову в солон и отплевываясь от пыли. «А как ты видишь, куда ехать?» «Я не вижу, атаман». «А, ясно. Лучше б не спрашивал», — засмеялся я, начиная немножко нервничать. «Хорошо, что посреди практически идеально ровной пустынной местности очень сложно во что бы то ни было влупиться. Сбавить скорость, атаман». «Не-не», — тут же закричал я, «иначе те кретины точно в нас врежутся. Лучше добавь. Ги-хи-хи. Эй, смотрите, там еще один». Продолжил орать я, указывая на рухнувшего где-то вдалеке от нас дракона. «Запомните, где эта туша упала. Потом подберем. Гья-ха-ха-ха-ха. Запомни меня, туша». Тут же загрохотал голос моего придурковатого братца, крутящегося на своем кресле позади нас и пуляющего из своей турели словно полоумный. «Запомни, почему они такие сильные». Всадник на драконе прижался к спине своего зверя и взмыл высоко в небо, стараясь не глотать пыль. Огненный дракон под ним, оружие, чье превосходство в воздухе просто невозможно было ничем оспорить. До этого сражения он был уверен, что где бы ни появился их отряд, все враги тут же бы бежали в страхе. Однако теперь он не мог даже опуститься в зону для атаки. Оружие неизвестного врага было столь страшным, что ужасная машина смерти, которая в воздухе не знала себе равных, теперь просто не знала, куда деться. В воздухе нельзя было спрятаться, в воздухе нельзя было улететь. Как бы высоко он ни взлетал, это страшное оружие всегда могло его достать, а о том, чтобы спуститься ниже, не могло идти даже и речи. Все, кто был так неосторожен, уже умерли даже без шансов оказать сопротивление. Взмахнув крыльями над пылевым облаком, огненный дракон повернул в сторону и создал своим усилием очередной порыв песчаных завихрений, а затем увидел, что этот же маневр повторила катящаяся далеко внизу самоходная повозка. Почему они такие быстрые? Как бы он ни старался, какие бы маневры ни совершал, эти враги всегда висели на хвосте. Летя по небу, он всегда был в поле их видимости, и он просто не мог от этой погони оторваться. Неизвестный враг несся по земле с той же скоростью, что и летящий по небу огненный дракон, и его всадник вновь ощутил себя просто мухой на разделочной доске. Уже утратив все надежды на победу, он просто хотел сбежать. Натянув поводья, он вновь заставил этого зверя совершить крутой вираж. Почему они такие страшные? Огибая очередное облако, он посмотрел по сторонам, но дружеских взглядов, которые все время до этого смотрели ему в спину, больше нигде не было. Ни сверху, ни снизу, больше нигде не слышался шум могучих крыльев, и нигде больше не вспыхивало огненное зарево. Нигде в этом небе больше не осталось ни одного дракона, а он впервые почувствовал себя загнанным зверем, которому на своей собственной земле больше некуда было деться и абсолютно некуда бежать. Проклятие, уже, все закончилось. Зверолюди из маленького каравана смотрели на огромное огненно-пылевое облако, которое внезапно возникло за их спиной и также неожиданно для всех стало успокаиваться и быстро затухать. Все еще не двигаясь с места, они со страхом смотрели на это природное явление, а ведущий караван кучер нервно сглотнул. Что-то приближается. Песчаная буря была страшной, но она была вдалеке от них, и с этим можно было справиться. А вот показавшаяся из этого облака огромная повозка, да еще и покатившаяся прямо к ним, действительно не слабо всех перепугала. Приготовиться к бою. Как бы сильно он сам не боялся, но все еще крепко сжимал рукоять своего копья и принялся ждать, пока этот монстр подъедет совсем близко. Одно колесо этой повозки было едва ли ниже, чем он, а уж вся повозка и вовсе казалась монструозной, не говоря уже о том, что двигалась она сама по себе, а четырехрогая башня на ее крыше как-то странно повернулась и тут же опустила эти рога, направив их прямо в их сторону. Даже дурак бы осознал, что если внутри этой телеги враг, то бежать нет никакого смысла. Всем им только и остается, что сражаться и погибнуть в бою. Спрятав перепуганных женщин за обозы каравана и закрыв своими спинами, больше десятка мужчин вышли вперед, приготовившись к бою, а огромная повозка остановилась прямо перед ними, и из дыр в ее передней части тут же показалось несколько голов в деревянных шлемах, добродушно махая руками. «Здаров, дядь!» Тут же долетел до них негромкий голос, совсем не кажущийся им воинственным. «Мы тут где-то дракона уронили. Не видели?» Все еще сжимая рукоять копья и обильно потея, мужчины переглянулись между собой и все как один посмотрели в сторону, туда, где совсем недавно свалился с неба ужасно изувеченный огненный ящер. «А, вон куда!» — ухмыльнулся показавшийся из повозки противник, а затем вновь посмотрел на мужчин. «Мы заберем, ладно?» Мужчины вновь несколько раз переглянулись и почти одновременно, но едва заметно от накатившего напряжения кивнули. «Хе-хе!» Издав довольный смешок, неизвестный противник выскочил из своей повозки, которая снова сама стала приближаться к убитому дракону, обошел ее сзади и схватил привязанный к ее задней части длинный льняной канат. Подошел к дракону, нацепил петлю на его шею и стянул с такой силой, что даже отсюда перепуганные насмерть зверолюди услышали звук лопающихся чешуек и ломающихся шейных позвонков. «Спасибо, мужики!» — хохотнул тот, залезая обратно в повозку и, только сейчас, когда она снова поехала вперед, все они увидели, что вслед за ней уже тащится по песку несколько туш таких же изувеченных драконов. «М!» — выдохнул ведущий караван зверочеловек, когда огромная повозка развернулась прямо перед ними, очертив на земле тушами убитых монстров очень яркую дугу, красочно выводя кривую линию их все еще остывающей багряной кровью, и щедро посыпая ее осколками огненно-красной чешуи. Это ведь сейчас были гоблины, да, ага. Глава 35. Ух, сколько добра-то, негромко пожаловался я, почесав голову. И куда нам все это девать, а, ге-хе-хе, ге-хе-хе. Несколько самодовольных парней, груженные ящиками со свежеощипанной драконьей чешуей, быстренько семенили в сторону нашего склада, который и так уже весь ломился от хабара. Снаружи был полигон для научных разработок, но его тоже уже успели чем-то завалить и изгадить, а это еще не считая огромной горы мяса, которая непременно скоро начнет тухнуть. Проблемка, атаман, даже не знаю, холодильник нам изобрести или просто победную пирушку устроить, так сказать, чтобы не изменять уже устоявшимся традициям. Атаман, тут нашу собственность привезли, еще одна машина вкатилась в лагерь, но сейчас это дело привычное, так что я даже устал на это реагировать. Понял, крикнул я, даже не оборачиваясь, бросьте ее возле склада, сейчас совсем разберемся, а потом быстренько ее зажарим и сожрем. Не надо меня жарить, дядя гоблин. Тут же донесся до меня наигранно испуганный девчачий голос. Повернувшись назад, я увидел ту самую вкатившуюся в лагерь машину, но вот на пассажирском сиденье у нее сидела наша давненько похищенная собственность, вернувшаяся к нам после небольшой отлучки. Похоже, мои ребята ее подобрали где-то в пустыне и притащили сюда вместе с собранной добычей. Затянул я, выжидательно смотря на эту девочку. Набрал воздуху в грудь, пренебрежительно закатил глаза и, очевидно переигрывая, в показном раздражении цыкнул языком. «Ну ладно», — сказал я, — «оставьте ее здесь, так уж и быть, сожрем что-нибудь другое, дядя гоблин». Ха-ха-ха-ха, от души похохотав, я еще раз посмотрел на эту такую же улыбающуюся мордашку. «Ты вернулась как раз вовремя», — улыбнулся я, подходя к машине и помогая ей спуститься с пассажирского сиденья. «А пока меня не было, вы снова изобрели что-то безумное», — негромко сказала она, все еще пребывая под впечатлением и, спустившись вниз, еще раз окинула взглядом доставившую ее сюда машину и разбросанных по лагерю перебитых, находящихся в процессе свежевания, драконов. «Вы меня ждали, дядя Гоблин, с самого начала я тебе сказал, что мы еще встретимся. Помнишь?» — улыбнулся я. Кивнула она после короткой паузы. «Вы сказали, что это еще не конец». На ее украшенном легкой улыбкой лице тут же проступил целый ряд сложных эмоций. Девочка опустила взгляд и о чем-то вспомнила, а я просто положил ладонь на ее голову и легким усилием потянул к себе. Девичий лобик коснулся доспеха на моей груди, а она сама не сильно вздрогнула, но даже не попыталась как-то отстраниться. «Тяжело тебе пришлось», — прошептал я прямо ей на ухо. «Угу». Огненное солнце медленно опускалось к горизонту, и его свет медленно сменялся светом огромного костра. Треск соломы и натасканных отовсюду дров разносился над всем лагерем, а зарево от огня мало чем уступало зареву от совсем недавно поливавшего эту землю драконьего пламени. «Эй, кроля!» — ухмыльнулся я, повернувшись к нашим соседям, заглянувшим на огонек. «Ты когда-нибудь дракона пробовала? Господин Гоблин, мы не любим мясо», — тут же пожаловалась та, отвернув носик. «Тогда, может, хочешь грибок? Он вкусный». Тут же раздался голос маленькой зануды. «Дядя Гоблин, а с ней все будет хорошо? Теперь, когда ты это сказала, я уже в этом не уверен. Дядя Гоблин, ха-ха-ха». Гомон и ругань, прямо как дома. Мелкая бестолочь, которая снова жалуется и визжит, а теперь еще и кроликов от меня прячет. Хах, посмотрев на небо, я подумал, что поездка в это место определенно того стоила. Я узнал все, что хотел, и даже больше. Немного повоевал, но в такие вечера ко мне обычно прибегает одна пышногрудая гоблинша. Интересно, как там у нее дела? Должно быть, очень занято. Благодаря ее работе я могу выполнить свою. Возможно, скоро придет время, когда мы будем вынуждены покинуть этот континент. Поднявшись с места и отряхнув задницу, я осторожно прошмыгнул между нарывающимися на драку оболтусами и выскочил из лагеря, решив немного проветрить голову. В этот раз мы его разбили совсем недалеко от кроличьих посевов, так что, пройдя всего пару десятков метров, я тут же оказался у воды. Присел на корточки, умыл рожу и услышал, как сзади меня звучат легкие шаги. «Можно?» – тихо спросила маленькая черная кошка, а я повернулся к ней и кивнул головой, похлопав по теплой земле рядом с собой. «Садись». Еще раз опустив руки в воду, я снова зачерпнул полные ладони и слегка умылся. Посмотрел на отражающиеся в воде ночные звезды и перевел взгляд на устроившуюся рядом собеседницу. «Во время твоей первой вечеринки все было примерно так же», — улыбнулся я. «Тогда ты сбежала к побережью и смотрела на воду, думая о доме, который находился где-то далеко за ней». «Я и сейчас о нем думаю», — ответила она, посмотрев в сторону оросительных каналов, а затем еще немного в сторону, туда, где очень далеко отсюда находился ее родной город. «Я вернулась назад, но своего дома так и не нашла. Ничего на это не говоря, я просто решил дать ей возможность высказаться. Мой город, он, другой», — сказала она, — «не такой, как раньше. Я чувствую, что что-то плохое происходит. Мой папа, дедушка, семья, кажется, что они все очень напуганы. Неудивительно», — не удержался я и вставил замечание. «Дядя Гоблин», — осторожно продолжила та, — «вы что-то знаете?» «Да, разумеется», — кивнул я. «Я знаю намного больше, чем ты думаешь». «Вот как?» — выдохнула та, став какой-то совсем грустной. «Как жаль, что я не способна им ничем помочь». «Это зависит от того, что именно ты хочешь», — усмехнулся я. «Кажется, об этом мы с тобой тоже уже однажды разговаривали». «Разумеется, я хочу сражаться», — тут же ответила она, стиснув кулаки из всех своих крохотных сил. Огонь в ее глазах за все время ни капли не утих. Напротив, после нашего расставания он стал даже больше. Ее простое желание силы теперь трансформировалось в нечто большее. Пребывание дома позволило ей взглянуть на этот мир по-новому, и глядя сейчас в ее глаза, я понял, что все было не зря. «Ясно», — выдохнул я, запрокинув голову и посмотрев на звезды. «Прошло так мало времени, а маленькая девочка так выросла». «На самом деле», — сказал я, не опуская взгляд, — «есть один способ». «Я знаю, как ты можешь стать значительно сильнее», — твердо сказал я, только сейчас опустив взгляд и показав ей улыбку, полную довольство от оправдавшихся надежд и ожиданий. «Дядя Гоблин», — ответила та таким тоном, будто вот-вот действительно на меня обидится, «вы снова надо мной издеваетесь». «Я серьезно», — ответил я, а затем посмотрел ей в глаза и спросил максимально серьезным тоном, каким смог, «скажи, я когда-нибудь тебе врал, протянула та, удивившись этому вопросу, а затем, немного подумав, еще сильнее удивилась, но все равно отрицательно покачала головой. «Нет», — ответила она, растерянно хлопая глазами. «Что это у тебя за вид?» — ухмыльнулся я, видя ее озадаченную физиономию. «Просто», — ответила она тем же растерянным голосом. «Пока вы не спросили, я даже не задумывалась, что какую бы чушь вы ни говорили, это всегда оказывалось правдой». «Ха-ха», — засмеялся я, думая, что так оно и есть. «Я много чего говорил, что нормальный человек может посчитать за ересь. Однако я никогда, ни одного раза ей не соврал. Дядя Гоблин», — снова спохватилась она, проговаривая слова слегка дрожащим голосом. «Послушай», — сказал я, наклонившись к ней, — «давай я расскажу тебе, что в этом мире произойдет завтра, как изменится твой город, что случится со всеми живущими на континенте племенами, и что уже случилось с твоей собственной семьей. Послушай мою очередную чушь, а затем, когда придет время, ты сможешь сама решить, где правда и что тебе с ней делать». Глава 36. Ночь на этом измученном солнцем континенте всегда была особенной, а сегодняшняя и вовсе отличалась от каждой до нее. Пока в одной стороне от города горели костры, жарилось мясо, звучали выстрелы и оголтелые зеленые туземцы причиняли друг другу неукротимое веселье, в другой стороне все было совсем наоборот. По длинным ночным улочкам этого города, у самых его окраин, двигалась целая группа звероподобных существ, числом точно больше 10, прячась в тенях и постоянно озираясь, они двигались к выходу из города, но к выходу в той стороне, откуда практически никто и никогда не выходил. Они двигались прямо к истоку священной реки, покинули город и остановились у высокого дерева, чьи корни ползли по земле и служили границей между миром смертных и обителью богов. Глава этого рода обернулся и посмотрел в сторону города, замечая, как следующий за ними в отдалении четырехногий зверь быстро приблизился и выгнулся в спине, поднимаясь на две лапы и возвращая себе обличье зверочеловека, оставляя позади образ волкоподобной твари, покрытой пепельно-серой шерстью. «Никакой слежки нет», — коротко сказал он, отвечая на вопросительный взгляд патриарха его племени. «Похоже, никто в городе наш маневр не заметил». «Потрясающе», — улыбнулся глава рода, повернувшись к лесу. «Все даже лучше, чем мы могли надеяться». Унимая скачущее сердце, он повернулся направо и посмотрел на маленькую девочку, которая все это время следовала рядом с ним, но сейчас казалась немного растерянной и озадаченной. «Ты была первой, кто услышал зов нашего бога», — сказал он, глядя на нее с теплом во взгляде. «Он выбрал тебя. Нормально, если ты нервничаешь, но не позволяй себе бояться. Хорошо, я понимаю, отец», — осторожно ответила она, шагнув вперед. «Скажи», — обратилась она к главе племени, — «почему мы делаем все в такой тайне? Ты все узнаешь, когда придет время», — ответил тот, положив руку на голову этой девочки. «Ты же поняла, что никто кроме нас этот голос не услышал, верно?» «Да», — кивнула она, — «мы были избраны, потому что наши старания признали». «И да, и нет», — уклончиво ответил тот, не прекращая улыбаться. «Просто, наш бог — это не совсем то, что ты о нем думаешь», — сказал он, став предельно серьезным. «Это тайна, которая известна только главам каждого рода. Она передается от главы к его наследнику, и он может передать ее только своему сыну, тому, кто в будущем будет участвовать в Великом Совете и представлять свой род перед всеми племенами. Но знаешь», — продолжил говорить он, довольно улыбаясь, — «сейчас все может быть иначе. Все эти дураки боятся будущего, но оно непременно когда-нибудь наступит и, для нас, это самое будущее, великий шанс. Сейчас мы можем этим будущим распоряжаться, мы можем сами всех возглавить, мы сможем добиться всего, с твоей помощью». Положив руку на спину девочки, он легонько толкнул ее вперед, вынуждая переступить ту самую зеленую черту, очерченную на земле огромным деревом. Не успев опомниться, девочка шагнула вперед, ощущая, как весь мир вокруг нее переменился. Сухой и удушливый воздух стал мягким и прохладным. Ветерок, который тихо метался меж деревьев, нес в себе спокойствие и нежно касался ее тела, убаюкивая, успокаивая, заставляя поверить, что этот лес на самом деле – другой мир. Удивительно, тихо прошептала она, ощущая на себе эти изменения в природе, и шагнула вперед, гадая, что же ее ждет дальше. Перепрыгивая вековые корни и углубляясь все дальше, она все еще слышала шум священной реки и уже готова была ко всякому, но, стоило ей обойти очередное дерево, как живительная прохлада куда-то улетучилась, а лицо девочки облизал привычный для пустыни жар. Не веря своим глазам, она сделала шаг и увидела, что очередное вековое древо, которое росло здесь задолго до прихода в эти земли ее племени, было срезано прямо под корень невероятно варварским и беспощадным методом. «Как это?» — выдохнула она, поднимая взгляд и видя, что начиная с этого места, весь священный лес уже перестал существовать. Кто-то неизвестный прошелся по этим землям и вырезал великое наследие ее народа. По всей земле были видны следы работы, следы ног, больших и маленьких ног, которые вообще не могут принадлежать людям. Закрыв руками рот от шока, она нашла даже огромное кострище, а рядом с ним обглоданные кости и следы небольшого пиршества. «Кто?» — прорычала она, озираясь по сторонам. «Кто мог это сделать, дитя?» Тут же коснулся ее ухо тот же самый голос, который она слышала в городе. Даже в этом месте он все еще был слаб, но она не посмела слишком много об этом думать. Повернулась в сторону и побежала дальше, сквозь эту варварскую вырубку, и увидела озеро, в центре которого должен был бы стоять алтарь, но теперь там была просто куча развороченного камня. Войдя в воду по колено, она быстро добралась до этого острова, но увидела только уничтоженный алтарь ее народа, а также груды камней, несущие на себе лишь контуры от былых, изображенных на них рисунков. «Ты явилась на мой зов», — вновь раздался этот голос, и девочка поняла, что звучит он даже не из остатков искореженной стелы, а из маленького камня, сохранившего на себе лик пепельно-серого шакала. «Кто смог такое сотворить?» — растерянно прошептала девочка, даже забыв проявить уважение к собственному божеству, но ему, казалось, тоже было на это наплевать. «Тот монстр, кого привели сюда эти ублюдки, черные коты», — прорычал голос из осколка каменной стелы. «Снова черные коты?» — удивилась та, но перенимая части спускаемой этим осколком злобы, подпитывая ее своей собственной. «Это они виноваты. Та идиотка умерла, а эти отродья пришли сюда вслед за ее сестрой. Конечно, это они виноваты», — гудел тот, с каждым мгновением злясь все сильнее. «Эти идиоты снова решили ссориться, вместо того чтобы отомстить. Они не верят, что я могу их всех возглавить, но я докажу. Простите», — прошептала девочка, не понимая вообще ничего из второй части этой фразы, но голос из осколка стелы не дал ей ответа. «Исполни мою волю, дитя», — громко загудел он, вынуждая девочку непроизвольно вздрогнуть и опуститься на колени. «Я сделаю все, как вы прикажете», — послушно сказала она. «Я исполню волю звериного бога вместо этих богомерзких черных котов». «Вот и отлично», — раздался из камня довольный голос. «Я дам тебе силу, дам тебе все, что у меня есть. Убей их, убей этих чертовых монстров и эту девку из племени ненавистных мне котов, как вы прикажете», — сказала девочка, поднимая голову и показав на лице очень довольную улыбку. «С удовольствием». Глава 37. Тихая ночь приносит большие беспокойства. С самого утра над городом витало чувство тревоги, но только главы родов знали, почему это беспокойство с каждым моментом душило этот город все сильнее. Только они знали, что мир вот-вот начнет меняться, только они гадали, что именно случится, чего им ждать, к чему готовиться, и больше всего это относилось к тем, кто столетиями отвечал за безопасность и спокойствие всей расы. Взрослый лев, чье лицо было украшено зияющим шрамом из-за страшного ожога, с самого вечера не смог сомкнуть глаз. Сидя в своем доме, облаченный в обычный халат, он просто смотрел в окно и думал, как ему следует поступить. Как говорят, родиться в эпоху перемен – великое проклятие, и он сейчас испытывал на себе именно это. Все его предки, все без исключений, знали, что именно их слово является последним. Что бы ни обсуждал совет, что бы они ни говорили или делали, всегда последнее слово было за львом. И причина даже не в их мудрости. Львы всегда были справедливы, всегда были честны, но, в момент нужды, когда всей расе грозила беда, они же являлись и воплощением абсолютной силы. Именно эта сила, полученная ими от звериного бога, позволяла всех защитить. Именно она давала львам право возглавлять совет. У них была и мудрость, чтобы нести свое слово, и сила, чтобы это слово защитить. Всегда, до этого момента, сидя вот так, нынешний глава совета даже не заметил, как солнце поднялось из-за горизонта и стало светить ему прямо в глаза. Возможно, он и продолжил бы сидеть вот так и дальше, но тихие тяжелые шаги за его дверью привлекли его внимание, и он оторвался от своих мыслей, пожирающих его сильнее с каждым часом. Дверь в его комнату отворилась, и на пороге показался другой лев, старый. Его грива уже не была такой густой и лучезарной. Морщины на лице выдавали немалый возраст, но даже немного слеповатые глаза совсем не утратили свет нажитых с годами мудрости и знаний. «Ты так и не уснул», — сказал он совсем негромко, а его голос хоть и звучал осуждающе, совсем не имел подобного подтекста. «Отец». Голос этого льва был решающим и веским для тысяч зверолюдей его народа, но перед появившимся зверем он стал почтительным и кротким. «Почему не пришел ко мне?» — спросил тот, входя в комнату. «Кризис нашей семьи не может пройти для всех бесследно. Я стар, но мои советы все еще могут тебе помочь. Не отвергай их, я...» — хотел было ответить тот, но тут же предпочел не оправдывать себя, а просто открыл ящик своего стола и передал хранящуюся там бумагу своему отцу. «Вот», — сказал он, — «это подробные донесения разведки». Кивнул старый патриарх и взял из рук своего сына эту бумагу, сел на кровать, достал из нагрудного кармана круглое стекло в бронзовой оправе и стал читать написанное там. «Гоблины», — сказал он, оторвавшись от бумаги, — «они так сильны. По словам моих подчиненных, они просто что-то непостижимое». Вздох молодого лидера совета был очень глубоким и тяжелым. «Вещи, которые они делают, войну, которую они ведут. Я никогда о таком не слышал и никогда не видел ничего подобного даже и близко. На наш континент прибыл целый отряд драконьих всадников и», сказав это, он поднял руку и неосознанно коснулся ожога на своем лице. «Ты сам все прочитал, это была просто бойня. Ты говорил, что они нам не враги», осторожно сказал старый патриарх. «Принцесса черных кошек привела их сюда, и пока что они больше нам помогают, чем вредят». «Да, но», ответил его сын, опустив взгляд, «сегодня ночью кое-что случилось. Весь главенствующий род шакалов покинул свое поместье и направился в священный лес. Они точно туда вошли, а затем вышли. Судя по всему, теперь они собираются на этих гоблинов напасть». «Немыслимо», — выдохнул старый патриарх, коснувшись тремя пальцами своего подбородка. «Значит, не только коты, но и они тоже получили благословение. Но не мы», — его сын продолжил за него. «Снова. Значит, слухи действительно могут оказаться правдой», — кивнул старый лев, но тут же вернул себе серьезный вид, перестав выглядеть таким обеспокоенным. «Что ты планировал делать?» «Я не знаю», — честно ответил тот. «Нападение на гоблинов неминуемо начнет войну между нашими расами. Мы и так терпим одно поражение за другим, мы не можем себе позволить войну еще и с ними». «Но», — спросил старый патриарх, слыша сомнения в словах своего сына, «но, мы все еще члены одной расы», — сказал он, — «нам нужен апостол, нам нужна сила, чтобы себя защитить. Если принцесса из черных котов не смогла этой силой стать, то, может, они смогут. Ты хочешь созвать совет и поддержать шакалов в их войне?» — подытожил старый лев, внимательно смотря на своего сына. «Я просто прорабатываю варианты», — также честно ответил тот, — «если мы будем полагаться на силу чужаков, а не на силу собственного бога, что скажут остальные? Сможем ли мы все еще оставаться единым народом?» задумчиво протянул его отец, взяв небольшую паузу, чтобы подумать. «На самом деле», — сказал он, собравшись с мыслями, — «в одном ты не совсем прав». Вновь выждав паузу, он внимательно посмотрел на своего сына. «Мы никогда и не были единым народом. Как думаешь, почему?» Теперь настал черед его сына ненадолго замолчать, а затем он также поднял взгляд и спросил: «Потому что они нам ничего об этом не сказали, верно?» — кивнул старый патриарх. «Они никому не сказали об этом. Уверен ли ты, что положиться на шакалов будет лучшим решением из всех? Они или гоблины?» «Я не могу ответить», — сказал он. «Я знаю шакалов, но не знаю гоблинов. До сих пор я даже не говорил с глазу на глаз с их вождем». «Ну так поговори», — улыбнулся старый патриарх. «Мы не можем с ними воевать, особенно сейчас. Случись война, и мы неминуемо будем уничтожены. Найди способ поговорить, пока еще не слишком поздно. Возможно, тогда же ты и найдешь решение». Слушая слова своего отца, нынешний лидер всех зверолюдей вновь погрузился в раздумья. «Гоблины слишком сильны», — сказал он. «Даже без своего вождя их сила не подлежит сомнению. Даже с силой звериного бога одним шакалом будет невозможно совладать со всеми ними разом. Раз так, то мы должны предложить им помощь». Немного подумав, он сам себе утвердительно кивнул. Помнится, когда эти гоблины только высадились на берег, то их вождь сказал, что хочет посетить нашу библиотеку. Раз так, то мы сможем их силы разделить. Пока шакалы будут готовиться к атаке на их лагерь, я лично возьму на себя их вождя, покажу город и сопровожу в нашу святыню. Хаем, довольно усмехнулся старый патриарх, обдумывая слова своего сына. Хорошее решение, кивнул он, меньшего я от тебя и не ждал. Глава 38. Огромный порт звериного города имел свою славу вовсе не на пустом месте. Множество кораблей заходили сюда с рассветом, и только после темноты он немного затихал, однако этим утром это место выглядело немного иначе. Множество кораблей стояли на очереди в доке, но сами доки были пусты. Огромная территория, которая обычно использовалась буквально на износ, в этот раз просто пустовала, а необъятная глазу толпа зверолюдей толпилась на берегу, просто смотря на эту пустоту и чего-то ожидая. Наконец, под придыхание всей этой толпы, вода у порта резко пришла в движение и, прямо со дна, на поверхность реки поднялось деревянное судно. Очевидно, по непонятной для всех причине, плавающее под водой вверх ногами. «Поверить не могу», — раздался над замершей площадью тихий голос. «Они и правда прямо из-под воды появились. Ага». Множество глаз смотрели, как из этой перевернутой посудины вылезают на свет зеленые монстры, одетые в деревянные доспехи и с непонятным оружием на плечах. Четверо из них быстро заняли порт и место причала, принявшись любознательно оглядывать собравшуюся толпу и добродушно скалиться. Непостижимые для местных аборигенов монстры не проявляли никакой агрессии, казалось наоборот, им очень нравилось такое внимание. Затем, сразу за вооруженной неизвестным оружием стражей, на берег спустился сам вождь этого племени. Шагнул вперед, а ему навстречу тут же вышел зверочеловек, имевший на лице суровый шрам и немного изувеченную пламенем гриву. «Рад вас приветствовать в городе звериного бога», — добродушно сказал он. «Пусть мы с этим немного затянули, хорошо, что вы смогли добраться сюда так скоро». «Да, я тоже очень рад», — сказал я, сохраняя на лице добродушный вид. Встретивший меня лев руку протягивать не стал, так что, наверное, такого обычая у них нет. Не думал, что меня в этот город позовут. Пусть это и неожиданность, но немного приятная. Планы она не рушит, а возможно даже наоборот. Грех было отказываться. Должен сказать, примерно так я ваш город и представлял, улыбнулся я, осматривая округу и начиная разговор. Большой, шумный и довольно плохо пахнет. Наш город не зря называют великим, ответил мне этот парень и вернул назад такую же улыбку. Похоже, мой комментарий ему понравился. Огромная толпа вокруг порта немного пугает, но хоть они и собрались поглазеть на что-то непонятное, заявившись сюда, стоило нам начать двигаться, как дорогу перед нами тут же освободили. Наши предки веками собирали знания, снова заговорил лев, когда вокруг стало немного поспокойнее. Транспорт нам не предоставили, похоже, мы будем гулять пешком. Но вот лишние глаза с этих улиц определенно выгнали. Мы учились и у врагов, и у союзников. Все, что мы знаем, записано в нашей библиотеке. Неудивительно, что вы хотели ее посетить. Наша давненько похищенная собственность тоже говорила что-то подобное. Эта раса действительно смогла объединиться и создать такой город практически с нуля. Количество трудов, боли, крови и пота, которые они пролили за эти знания, должно быть, было воистину огромным. Неудивительно, что они считают эту библиотеку чем-то сокровенным и практически святым. Это она, не нужно было много ума, чтобы догадаться. Как я и думал, это здание просто огромное. Одна лестница, которая служит ему чем-то вроде порога, тянется метров на 100. Да, кивнул лев, не без гордости в голосе, а я мог только вздохнуть. Похоже, вам пришлось использовать все накопленные знания, чтобы это здание построить, улыбнулся я, чувствуя, что работа действительно заслуживает комплимента. Резные колонны и скульптуры зверей, что это здание украшали, даже через сотни лет будут никогда не устаревающим предметом искусства. Все здания, единый, цельный ансамбль из скудных ресурсов почти пустого континента и просто изумительной работой над ними, превращающие эти ресурсы в один огромный, потрясающий памятник культуры. Мы действительно им очень гордимся, утвердительно кивнул тот. Поднявшись по этой длинной лестнице, мы тут же оказались в просторном зале, пустом настолько, что тут можно было бы расслышать эхо от собственного голоса и под высоким куполом над ним. «Вы что-то конкретное хотели здесь узнать?» поинтересовался сопровождающий меня хозяин этого места, а я просто замер на месте, смотря на этот потолок. Прямо в центре этого купола были изображены два огромных континента и множество мелких островов рядом с ними. Несколько островов побольше, но в своих размерах они сильно этим континентам уступали.